А мальчишке можно было пока и полегче дать задание, а не резьбовые калибры. «А вы мне, Сергей Ефимович, здесь не указ!» Окончательно разозлился мастер. «И ежели вам охота возиться с такими, берите его к себе и учите, а мне он больше не надобен. Не допущу его к работе. Хоть к главному инженеру идите жалуйтесь. С меня тоже ведь спрашивают». «Ладно, что-нибудь придумаем», — спокойно ответил отец, и мы пошли дальше. «Забирал бы обоих рыжовых!» — крикнул фальцетом мастер. У него от раздражения горло перехватило. «Работы не на грош, только и знают, что хулиганят, а сегодня вообще не явились прогульщики». Видели мы и Олежку Куликова. Он сидел, нахохлившись у круглого вращающегося станка с горящими газовыми горелками и сваривал какие-то нити. «Как дела?» — спросил отец. «Плохие дела, угораю от газа», — мрачно пояснил Олежка. «Приду домой, и меня рвет каждый день. Скажите им, дядя Сережа, чтоб меня на другую работу поставили, полегше чтоб». «У тебя была полегше?» — так жаловался, что от нее глаза болят. «Болели, дядя Сережа. Даже в поликлинику ходил, хоть проверьте. Спираль очень уж мелкая. Даже в киношку вечером не мог пойти, так глаза болели. Телевизор не мог смотреть. Испугался, что ослепну». «Какую же тебе хочется работу?» — спросил отец. Олежка насупился. Полуавтомат медленно вращался, помигивая пламенем крохотных горелок. «Так что бы тебе хотелось сделать?» — переспросил отец. В голубых глазах Олежки проступила смертельная тоска. Он прерывисто вздохнул, толстые губы его дрогнули. «Ничего ему не хочется», — пренебрежительно заметила Вероника. «Ему жить и то лень». «Ерунда! Что-нибудь в жизни он же делает с удовольствием, ведь так, Олежка?» — добродушно возразил отец и потрепал Олежку по спине. «На балалайке играю с удовольствием», — тихо проронил бедняга. А потом мы пришли в наш цех и словно попали в царство зимы. Здесь можно было говорить только шепотом, нельзя было даже убыстрить шаг, а белизна кафельных стен, пластмассовых покрытий столов и белоснежных халатов просто замораживала. Здесь сделали электронные микроскопы, которые увеличивают в 200 тысяч раз. Это значит, что в этот микроскоп можно видеть не только микробы, но и вирусы, и даже молекулы полимеров. Ну, принцип действия, наверное, всем известен. Вместо лучей света используется пучок бегущих с огромной скоростью электронов. Пучок этот фокусируется и преломляется с помощью электромагнитных волн, действующих на поток электронов, как линза на луч света. Эффект поразительный. Нам дали по очереди заглянуть в готовый электронный микроскоп. Да, но собирать его... Даже эпитет не могу подобрать в данном случае к слову «труд». Титанический, адский — это все не то. Тонкий, ювелирный — тоже не то. Детали будущего микроскопа так мелки, что их обрабатывают под лупой, а то и под микроскопом, обыкновенным, увеличивающим в 3000 раз. Вот как! Алик Терехов будет учиться, как и его приятель Генка, на слесаря-лекальщика. Ну, а нас, девчонок, посадили в аквариум на сборку. Что такое аквариум? Это я так назвала. А на самом деле огромный сдобрый кинозал-цех, где сидят, склонившись над столами, более 200 женщин, в основном девчонки, как мы, монтируют эти самые микродетали. Одна стена этого ослепительно чистого цеха – сплошные окна, выходящие на улицу, где качаются на ветру тополя, а над тополями плывут облака. Остальные три стены тоже стеклянные, потому и похож этот цех на гигантский аквариум.